Грейсон с Макс справятся с проверкой по периметру», — непривычно глухим голосом скомандовал Ксандер. «А мы с Джеймсоном и Эйвери осмотрим крыло». Как только самолет сел, Ребекка ушла. Тея тоже не стала задерживаться. Команда Ксандра бросила его, но он выбывать из игры не собирался. Как и допустить, чтобы мы с Джеймсоном искали кольцо без него? «Идея очень и очень плохая», — сказал Элли. Но даже не стал делать вид, будто не подслушивал наш разговор. «Именно поэтому мы подождем, пока Орин уедет по делам», — подумала я. Дверь, ведущая в крыло Зары, огромная, футов 10 в высоту, оказалась заперта. «Хочешь взломать?» — спросил Джеймсон у Ксандра. «Или лучше я?» И через пару минут мы оказались внутри. Грейсон и Макс пропустили нас вперед и заняли посты в начале и в конце коридора. Элли с недовольным молчанием проследовал за мной в логово зверя. По итогу быстрого осмотра выяснилось, что в главном коридоре крыла 7 дверей. За тремя из них располагались спальни, просторные, точно дорогие люксы. Двумя из них явно пользовались. «А что, Зара с мужем спят в разных комнатах?» — спросила я у Джеймсона. «Не знаю», — ответил он. «И знать не хочу», — весело добавил Ксандр. В одной из комнат я увидела мужскую обувь. В другой царил идеальный порядок. Тут жила Зара. У задней стены стоял мраморный камин. Левая же стена была увешана полками, заставленными книгами в массивных кожаных переплетах. Такими изданиями обычно хвастают, чтобы произвести впечатление, а читают их редко. «Будь я человеком с такими книжными полками, куда бы я спрятала драгоценности?» — тихо проговорила я. «В сейф», — предположил Ксандр, ощупывая лепнину на стене. Джеймсон прошел мимо, скользяще задев меня своим телом. «И этот сейф наверняка припрятан», — заключил он. Только спустя 10 минут наши поиски увенчались успехом. За одной из книг мы обнаружили пульт, приклеенный скотчем к полке. Я оторвала его, чтобы лучше рассмотреть. На пульте была всего одна кнопка. «Что ж, наследница», — Джеймсон одарил меня улыбкой. «Окажите же нам честь». Увидев, как он улыбается, я снова мысленно перенеслась в джакузи. Хотя эти воспоминания сейчас были совсем ни к чему, как и грезы о Джеймсоне. Я нажала на кнопку. Тяжелые встроенные полки пришли в движение и спрятались в проеме стены, а я уставилась на то, что открылось за ними. «Новые полки», — проговорила я, не веря своим глазам. «И... новые книги?» На каждой из полок стояли в два ряда издания в мягких обложках. Любовные романы, научная фантастика, атмосферный триллер, мистика. Я попыталась представить Зару за чтением любовного романа или космической фантастики, или триллера с кошкой и клубком шерстяных ниток на обложке, но у меня ничего не вышло. «А за этими книжками что, еще один пульт спрятан?» — предположил Ксандр. «И он открывает новые полки, а там еще один пульт, и...» Ксандр осекся. Спустя мгновение я поняла, что он услышал цоканье высоких каблуков по деревянному паркету. «Зара». Джеймсон толкнул меня в шкаф. Если мне и прежде нелегко было отвлечься от воспоминаний о джакузи, то теперь это стало и вовсе нереально. «Ну вот и поручай Грею отвлекать внимание», — прошептал он мне в шею и притянул меня ближе посреди бескрайнего моря вешалок с одеждой. Я замерла, едва дыша, чувствуя Джеймсона у себя за спиной. Ксандр, видимо, тоже куда-то спрятался, потому что несколько мгновений в спальне слышался только стук каблуков Зары. Мысленно приказав сердцу унять бешеный стук, я постаралась сосредоточиться на движениях Зары и угадать по ним, куда же она идет, лишь бы не обращать внимания на близость Джеймсона и на его тело, приникшее к моему, и на его сердцебиение. Шаги замерли напротив шкафа. Я ощутила дыхание Джеймсона у себя на затылке и попыталась заглушить дрожь. «Не двигайся, не дыши, не думай». «Охраннику двери так себе маскировка», — отметила Зара. Голос у нее был звонкий, как колокольчик, но и резкий точно удар ножа. «Так что выходите». Джеймсон поднес палец к губам, сделав мне знак «не шуметь», а потом вышел из нашего убежища, а я осталась во мраке одна, все еще чувствуя отголоски его прикосновений. «Я рассчитывал на разговор», — сказал он тете. «Ну да», — парировала она. «Лучший способ завязать беседу — это спрятаться в шкафу у того, с кем ты задумал поговорить». Она взглянула поверх Джеймсона в самую гущу вещей, где пряталась я. «Я жду». После долгой паузы я все-таки тоже вышла. «А теперь объяснитесь», — потребовала Зара. Я сглотнула. «Ваш отец оставил вам обручальное кольцо. Мне это известно, — холодно ответила она. 20 лет назад, когда старик впервые задумал лишить всю родню наследства, он упомянул в завещании то же самое кольцо, — добавил Джеймсон. Зара вскинула бровь. И что же? Можно нам на него посмотреть? — подал голос Ксандр, высунувшись из ванной. И хотя вопрос задал именно он, ответ был обращен уже ко мне. «Погоди-ка, верно ли я понимаю?» — произнесла она, взглянув поверх Джеймсона на меня. «Ты, человек, которому мой отец завещал все свое состояние, хочешь взглянуть на то единственное, что досталось мне?» «Если так поставить вопрос», — вступила в беседу Макс, появившаяся на пороге, «то звучит слишком уж драматично». За спиной у нее появился Элли. Держался он спокойно, вовсе не чувствуя в Заре угрозу. 5 минут. Джеймсон переключился в режим дипломата. «Отдай нам кольцо всего на 5 минут. Взамен можешь попросить, что хочешь. Предлагай свои условия». Зара не сводила взгляда с меня. $5 миллионов. Она улыбнулась, но глаза так и остались холодными. «Я отдам вам отцовское кольцо на целых 5 минут за пустяковую сумму. $5 миллионов. Глава 51. $5 миллионов! Все повторяла я по дороге из спальни Зары в кабинет Тобиаса Хоторна, куда мы отправились, чтобы еще разок все обсудить. $5 миллионов! Неужели Зара и впрямь думает, что Алиса согласится выписать такой чек? Завещание еще не утвердили в суде. Но даже будь вопрос с наследством решен, у меня, как у несовершеннолетней, имелись попечители. Я так и слышала, как мой юрист сыплет терминами вроде «фидуциарной обязанности». «Она играет с нами», — заметил Джеймсон. Задумчивости в его голосе было куда больше, чем злости. Грейсон склонил голову на бок. «Пожалуй, мудрее будет...» «Я добуду деньги», — выпалил Ксандр. Братья изумленно уставились на него. «Ты правда хочешь заплатить Заре $5 миллионов, чтобы она показала тебе дедушкино обручальное кольцо?» — переспросила я, не веря своим ушам. «Минуточку», — Грейсон нахмурился. «Откуда у тебя $5 миллионов?» Каждый год на день рождения мистер Хоторн дарил внукам по $10 000, чтобы они во что-нибудь их инвестировали. Ксандр несколько лет вкладывал их в криптовалюту. Потом удачно ее продал,